19 июня по принятии лекарств изволил кровь пускать. 26 июня за жестокой болезнью не выходил. Первые атаки противника, коему страх неведом, и столь мучительные, что больной причащается святых тайн, пользуют Блументрост и Бидло, знаменитый голландец, очарованный когда-то Петром и нанявшийся в Россию. В домашней аптеке обильный выбор медикаментов от колотья в груди, кашля, удушья. Дарья велела мазаться елеем, пригласила хор из Александра Невского монастыря для услады душевной, и царь с невестой слушал в зале пенье концертов, покорно скучал. В конце июня князю стало легче, повез государя в Адмиралтейство. Многопушечный Петр I стоял на стапеле, рассвеченный флагами, готовый к спуску. Внук разбил о борт бутылку вина, напутствуя деда. Вскоре царь и Остерман отселились. Воспитатель обещал открывать мальчику мир растений и насекомых. Данилыч собрался проведать, но приступ кашля, сильные боли под лопатками уложили в постель. Чахотка? Если правда, конец. Недуг рисуется в образе старухи с косой. Врачи успокаивают, гонят призрак прочь, однако хворь вся, конечно, в легких. Арсенал пилюль, порошков, травяных настоев недостаточен, надобен отдых, организм ослаб, переутомлен, никаких забот, всякое напряжение мысли вредно, затворник лишается шахмат, карт. 7 июля навестил посол Рабутин. Цесарь пожаловал его светлости в Силезии, лежащее герцогство Козель. Наконец-то! Герцог, стал быть, персона владетельная. Манифест императора, заключенный в серебряную раму, повесили в спальне. Данилыч снова и снова просыпался герцогом, ласкал взглядом цесарский титул, черной, колючей, клубками сбитой немецкой вязью. Потом переместил драгоценность в Ореховую, поделился радостью с неразлучным. Эх, кабы не хворь, привязалась проклятая. Справил бы торжество, какого в Питере еще не видели, Европе на диво. «Его императорское величество, — заверил посол, — желает вам преуспеть также в Курляндии». «Видит око, — вздыхал Данилыч, — зуб не имет». «Почему же? Морец возвращается, навербовал головорезов. Вам вышибать, герцог». «Герцог, герцог, бессильный, сброшенный с седла». В доме родном, словно в узилище, грешно упрекать покойницу, прости бог, царицу, помытарила напоследок. Положим, и фатер не щадил. Сколько лет одолевал подъем Алексашк-пирожник? Без малого 40, не мудрено устать. Сидел в спальне. Сидел в предспальне. Никуда, кроме предспальни, не выходил. Гулял по галерее. Нескончаемо тянутся дни, сон плохой, белые ночи назойливы, высматривают тысячами немигающих глаз, шпионят за тобой, нету защиты от сей напасти. Голландские птицы неугомонные вьются, свистят крыльями сутки напролет. Слава Господу, царь визитует. Данилыч ждет его с трепетом, вглядывается в юные черты пытливо. Каков стал в летнем с чужими? Мальчик мужает быстро, а с возрастом пребывает своеволие. Царь обходителен по-прежнему, с детской гордостью ввертывает латынь. Какая-то перемена есть, больше выучки, меньше сердечности. Или почудилось? 21 июля отрок, одетый во все новое, напомаженный, вышел к вельможам. Речь свою выучил наизусть, отчеканил звонко, бумагу же, скатанную в трубку, неподвижно держал в руке, подражая статуе. Терпел комара, впившегося в лоб. Советников юный Веспасиан весьма растрогал. Иван Долгоруков из ссылки возвращен. Данилыч припугнул шалапута, взял слово не отвлекать царя от учения, не совращать в беспутство. Благодарная родня обещала смотреть. Хочется верить. Князь медленно выбирался из пут недуга. 25 июня он стоял у открытого окна Ореховой. Помахал яхте, проплывшей мимо, с борта не ответили. Карл Фридрих с супругой отбыли во свояси. Вчера заезжали проститься, учтивы были, ссориться с Россией не резон. Проводить голштинцев князь, понатужившись, смог бы. Да ну их! Болящий от лишних нудных политесов избавлен. 27 июля на галерном дворе спустили 33 посудины, царь и Наталья присутствовали. Данилыч наблюдал с галереи в подзорную трубу. Опять прихватило, но в предспальне, в Плитковой, прежняя толчия. Чиновные валом валят с жалобами, с докладами. Мост на Неве стеснил движение судов, разводить его хлопотно. Указать выход в море по Малой Неве нужные фарватеры до 8 футов, на ней и в заливе вымерить. Принесли образец иконы Спасителя для Петропавловской церкви. Князь собрал архипастырей, одобрил. В последний день июля покончил с домашним пленом, слушал в лавре литургию. Отправлено письмо в Москву, пусть пришлют в храмовый хор его светлости басистых протодьякона Федора и певчего Леонтьева. Ослабло тело, о душе забота. Казнит Всевышний за грехи. В Петербурге оспа. Дарья жжет некие арсеньевские травы, резко пахучие, должны отражать поветрие. Пожаловала Елизавета. Жених ее, принц Любекский, скончался. В утешении она не нуждается, просит женихов не сватать. Анна вон наплакалась. Глаз у меня дурной, смеется хоть бы что ей. Усохнешь в девках? Хохотнула, подалась вперед, платье туго обтянуло упругую спелость телес. Похоже, разве? Изыди, дьяволица! — вскричал Данилыч, подняв руки, сделанным ужасом. Оспа не тронула, чехотка отступилась. В августе, что ни день, служебные дела, смотрение работ, ни намека на лекарства, на визиты врачей. Светлейшего поздравляют с выздоровлением, многие искренне. Иностранные послы аккуратно сообщают своим дворам о самочувствии Меньшикова, как будто речь идет о монархе. По словам саксонца Лефорта, на смерть Меньшикова смотрят как на несчастье, в том смысле, что никто не может заменить его в деле исполнительной власти и нет желания взять на себя всю тяжесть таких обязанностей. Вот-вот совершится намеченная свадьба, свяжет узами родства Меньшиковых и Голицыных. Сашке 13, дочь фельдмаршала лишь немного старше. По церковным правилам венчать рановато, но знатные отцы нетерпеливы, и духовные князья уступят. Отрок Петр дипломатам не интересен. Замечают вскользь, что учиться он ленив, падок на развлечения. «Он совсем не любит свою невесту», — пишет Лефорт. «Между прочим, в угоду любопытным, понеже факт малозначителен, будет так, как скажет Меньшиков». Возможно, пытливому саксонцу передали разговор Петра с воспитателем. «Жаль принцессу Марию», — сказал Остерман, — «ваше безразличие оскорбительно». «Мне все равно», — ответил царь. Вы обручены, существуют элементарные приличия, нарушать их никому нельзя. Подумаешь, важность, я женюсь, когда захочу, когда состарюсь, в 25 лет. Бунтует его величество, выбивается из рук, как обуздать? Задача встретилась посложнее дипломатической, Остерман стал в тупик. Опять прицепился Иван Долгоруков. Никакими силами не оторвать от него мальчишку. Сорвет с уроков, утащит на охоту, шатаются невесть где, иногда до утра. «Я мечтал вырастить просвещенного монарха», — взывал ментор. «Несчастная Россия, труды вашего деда пойдут прахом». «Дед, дед!» — огрызался царь. «Надоело!» Данилыч, кинувшийся в летний, испытал шок. Отрок дышал перегаром. Остерман шумно сопел, мял хрусткие костлявые пальцы. Объяснения его доносились сквозь некую пелену. Такая злость накатила. «Не знаю, Андрей Иванович, кто злой гений, ты или Долгоруков? Я тебе доверил. Ошибся, значит. Православного государя тебе отдал». «Кто я, по-твоему, турок? Черт тебя ведает! Какой ты веры! Нехрист ты, безбожник окаянный!» — взорвался князь. «Ты хуже турка! У турка есть бог, у тебя нету!» Сухое лицо немца исказилось. «Тогда я прошу...» — выжимал он раздельно. «Я прошу меня уволить! Еще что, уж дудки! Мы тебе поручили!» «Мы? Мы?» — ментор насмешливо жевал губами. «Верховный совет разве решал? Я не упомню». «Я решил. Довольно тебе?» «Пардон. У нас два государя?» «Считай, что этак. Только, чур, заболеешь, если твой маневр известен. Чуть что на попятный, так вот. Я тебя как дезертира. В Сибирь угодишь!» Вывести мастера дипломатии из себя никому не удавалось. Он и сейчас сохранил выдержку. «Сибирь?» — спросил недоуменно, пожав плечами. «Кто первый попадет? Не знаю, не знаю». Данилыч задохнулся. «Сулишь мне?» — сказал он сдавленно. «Видал я гордецов таких». Поймал себя на том, что говорит в пространство. Дверь за вице-канцлером закрылась. Зашагал по комнате, остыл. Эх, зря ведь затеял ссору. Порол на праслину, попутал бес. Убрать Остермана? Кого вместо него? То-то, что некого. Обиделся, не простит, пожалуй. В следующий день избегали друг друга, на третий как будто сгладилась размолвка. Ментор озабоченно докладывал. Царь, двигая пальцем по глобусу, искал Ганновер, заблудился и отпихнул земную сферу, чуть не расколол. Намерен в Петербурге учредить римские неистовства, сатурналии. «Вишь, язычник! Ты ему, Андрей Иванович, долг христианского государя растолкуй!» Остерман улыбнулся. «Турок я?» «Запало! Ладно, я не злопамятен», — произнес светлейший милостиво. Ответного тепла не ощутил. От царя не слышно больше «батюшка». Еще недавно гостевал, ночевать изволил, теперь не заманишь. Ванька ему дороже всех. Разбаловали отрока, по-шорски гладили. Деньги тратит на свои гулянки, на прихлебателей безоглядно, текут словно вода. Негоже с этких лет. Придворному, исполняющему должность казначея, велено выдавать помалу, скромно, да где там? Его величество гневается, приказывает. Идут к нему деньги и помимо казны. Он цех каменщиков отвалил подарочек 10 000 червонцев. Мальчишки пустяк, вздумал презентовать сестрице. Князь узнал случайно, перехватил сумму, после чего имел весьма неприятное рандеву. «Вы посмели, — бормотал царь, бледнее, пугаясь собственной ярости, — отдайте, а не то пожалеете!» «Заплачет сейчас или забьется в истерии?» «Княжне не нужно столько, — пробовал вразумить Данилыч. Ее украшает скромность, а вам ее как раз не хватает. По долгу государя вам бы в казну внести. Финансы у нас тощие, я же говорил вам. Народ наш голодает». «Это вы виноваты, — выпалил отрок. Мне сказали. Погодите, я вам покажу, я вам всем покажу». Повернулся на каблуках, пошел прочь. «Кто сказал ему?» — Данилыч бросился следом. «Я вам из своих денег дам». Малодушие допустил. Расстроился, весь вечер просидел в Ореховой за шахматной доской с адъютантом. Горохов свел воедино подслушанное, добытое его командой, выложил «Хоть бей в набат, батя!» «Ванька, паскудник, таскает царя к своим, Долгорукого его обхаживают. Катерин вишь невеста, так возомнили. Царь хвастал у них, я, говорит, Меньшикова проучу, попляшет у меня. Он, бать, корону ждет. Получу, говорит, корону в Москве, тогда увидят, что я могу». «А что будет, горошек? Такой ж дурак, хоть и в короне». «Долгорукого, знай, поддакивают, только медом не мажут его, а Катерин-то изгаляется. Да ему на что она? Женского-то в ней ничего, шкелет. Ему Иван девку подсуропил, Стежку, портомойку свою, которую за воровство прогнали. У той ляжки. Ты к делу, к делу. Алексей Долгоруков Костерману повадился, с Голицыным шептался. В контрах ведь были. «Шепот был, есть и будет», — сказал светлейший, устав от многословия. В скорости мысли князя устремились в другом направлении. Явился Ягужинский. Проездом из Польши был в Курляндии. Питерские дрязги по боку. Морец не склонен уступать Курляндию кому бы то ни было. Постановление Ландтага неизменно. Бароны чтут его как полноправного суверена. Россия и Польша отказали ему в признании, что ж, он будет бороться. Ландскнехты, набранные зимой в Германии, размещены в Метаве и окрестностях. Пьяницы и дебоширы — чистое бедствие для жителей и полиции. Парни отчаянные, засиделись, рвутся в бой. Слышно, едет польская комиссия расследовать ситуацию, и по пятам, на всякий случай, движется войско 3000 штыков, а по другим сведениям 5. За Двиной русские, их еще больше. Морец принимает эмиссаров с обеих сторон. Офицер из Риги от генерала Ласси приятно поражен, авантюрист утонченно вежлив, радушен. «О, я нашел вас, ценителя. Отличная бургундская верна, сорт весьма популярный в Париже. Итак, Петербургу в тягость мое присутствие здесь». Тон категорически предписан майору, но он разомлел и только вздохом дает понять, да, к сожалению. «Странно, — удивляется морец, — провалиться мне, если я когда-либо питал вражду к России, напротив, питаю лучшие чувства, но ведь настало новое царствование. У нас держатся прежние политики. Правитель тот же?» Усмехнулся морец. «О, я высокого мнения о талантах князя Меньшикова. Кстати, он ведь хотел заманить меня в ловушку, вам известно?» «Честное слово, нет. Сватал мне мадемуазель Скавронскую, дочь простолюдина, вот благодетель. Да, я незаконный сын короля, но пасть еще ниже, отдать Курляндию? И что взамен? Должность генерала царской армии стоит ли?» «Вам судить, монсеньор. А господину Ласси я отвечу, ссориться со мной не расчет. Выгоднее иметь союзником. Сюда идут поляки. Признайте мои права, и мы вместе прогоним поляков. клянусь вседержителем, я подниму весь народ». Маневр двоякий. Посланец Речи Посполитой также выслушает заверение в дружбе. Нашествие москалей с часу на час. Армия огромная, страна будет разорена, захвачена. Курлянцы обожают своего герцога. И если Польша признает его, против москалей встанут все юные седовласы. Отряд наемников ничтожен. Всего 300 бойцов. Прибывают добровольцы. На столбах, на стенах жилищ, церквей расклеен призыв: «Я, герцог Курлянский, граф Саксонский, маршал христианнейшего короля Франции, призываю всех любящих свое отечество и способных носить оружие». Метава готовится к обороне. Горожане чинят обветшавший, потрепанный воинами пояс укреплений, роют на подступах траншеи, из арсенала вытаскивают оружие и раздают. С гиком и уханьем волокут пушки, герцог указывает позиции для стрельбы. Глашатай, бегая по улицам, кричит: «У восточных ворот поставлена толстая Гертруда, у западных силач Людвиг». Имена, памятные метавцам. Медные великаны, отличившиеся в сражениях, украшены резьбой, гербами, фигурами драконов, грифов, выглядят устрашающе. «Ее высочество герцогиня, — вопит глашатай, — покинула свои покои!» Замок окажется под огнем. Морец навещает ее в парковом строении, укрытом зеленью. Анна не в духе. «Вы хотите воевать? Чушь! Артиллерия, которая развалится с первого выстрела! Ничего подобного, погодите! Прогремит в день нашей свадьбы!» «Сомневаюсь», — вяло протянула она. В убежище ей тесно, едва уместила самых нужных людей — шута и камергера Волконского, врачевательницу, ворожию, пажа и двух камеристок. Это полбеды. Хуже осада города, ведь морец упорствует. Сам головы не снесет и других погубит. Как посыплются ядра, куда денешься, польские, русские, чего доброго, свои же прикончат. «Возьмите листок бумаги, — говорит морец, — спешите. Абракадабра, кадабра, кадабра. 50 раз сожгите и плюньте через левое плечо». «Зачем?» «Для вашей безопасности». Граф сдерживал смех. «Во Фландрии я спас таким образом множество воинов. Хороших, естественно. Трусов я не щадил». 50? «Да, не ошибитесь. Впрочем, я намерен поберечь Метаву и вас, Анхен». «Перестаньте меня так называть! Вы дуетесь! Да, я виноват, простите меня, поверьте! Мелкая шалость ничуть не умаляет моей большой к вам любви. Повторяю, я берегу вас. Драться я буду не здесь. Эти древние пушки — демонстрация, чтобы отвлечь». «Сперва сжигаю», — перебила Анна. «Плевать потом?» «Да, сокровище мое!» Вывела аккуратно латинскими буквами печатными «Абракадабра». Слово магическое, аптекари твердят в один голос, а пуля не разбирает. Военная игра без правил, втянул морец в приключение, дай бог уцелеть. Озеро Усмас в 100 верстах. Анна ездила туда с Бероном. Красивое место, замок на острове живописен. Жаль его разорять. Морец воображает, что там он непобедим. «Вас обложат, как кабана, и уморят голодом». Она злится на него и на собственную беспомощность. «Убраться отсюда по-добру, по-здорову, в Ригу, в Петербург? Бегство позорно, да и вряд ли разумно. Воцарение Петра II благоприятно для русских». «Для родни Петра Великого, но Меньшиков, ненавистный Меньшиков, покуда у власти, запретил ведь приехать в Петербург поздравить Петра II». Поразмыслив, герцогиня решила положиться на судьбу.